Пункт второй. Теперь в стране Суоми было два генеральных штаба, и во главе их стоял один и тот же человек, генерал Айро, о чем знали в то время немногие. В провинции он посылал приказ в соответствии с условиями мирного договора – демобилизация, сдавать оружие, офицеров по домам. И в этом случае Айро являлся начальником одного штаба. Но вслед за этим приказом и даже раньше его долетал до провинции другой – оружие прятать, членов партии перевести на казарменное положение, и в этом случае Айро был уже начальником второго, неофициального штаба. Так, например, лейтенант Суттинин был назначен следить за ходом демобилизации в одном полку. Просмотрел списки, на трех солдат-резервистов приходился один, а то и два щуцкоровца. Что ж, резервисты домой, щуцкоровцы в казарму. С офицерами тоже. Подобрал только надежных, хорошо знающих местность, уже втянутых в сети заговора. Это было легко, тем более что проверить невозможно, какие они, эти офицеры. А пункт второй мирного договора, заключенного в Москве, вменял финскому сейму в обязанность сохранить определенный контингент своей армии. Эти войска должны были до 15 сентября освободить территорию своей страны от гитлеровцев. Но этот второй неофициальный штаб намеренно, заговорщики понимали это, оттягивал разоружение немецких войск в Лапландии, и только лишь 1 октября финские войска выступили в поход для выполнения пункта второго. Роту, состоявшую из одних щуцкоровцев-ветеранов, вел лейтенант Рикко Суттинин. Нахлобучив на лоб козырек кепи, он сумрачно шагал впереди колонны. Холодный ветер сильно дул навстречу, обжигая лицо и открытую шею. По обеим сторонам дороги тянулся чахлый березняк и осинник. Путь колонне часто перебегали пугливые зайцы. Однажды ленивый рысцой протрусил невдалеке поджарый волк и, сев тощим задом на кочку, неожиданно завыл протяжно и нудно. Суттинин прогнал волка выстрелом. Ему не нравилось все. Это колдобистая лесная дорога, этот волчий вой, это трепетная тоска осин и пункт второй мирного договора. Нехорошие мысли теснились сейчас в голове лейтенанта. Отец, недавно посетивший вырубки в Вяррио, писал, что лесорубы работают плохо, прибыли падают. Да и как им не падать, если целлюлозные комбинаты бездействуют, а главный заказчик, всегда нуждавшийся в строевом лесе, Германия, вышел из игры, вырубив на прощание лучшие участки. Суттинин опустил верха своего суконного кепи и застегнул его на подбородке. Было мерзко, тоскливо, холодно. Пропустив мимо себя голову колонны, он громко скомандовал: «Не отставать!» И когда отставшие солдаты, бросив собирать клюкву, подтянулись, Рикко Суттинин снова пошел впереди отряда. Сейчас его тревожило даже не это. Только вчера он узнал о восстании лесорубов, предводительствуемых каким-то капралом, и эта весть повергла его в смятение. Мало того, что лесорубы бросили хозяйские вырубки и с топорами пошли выполнять пункт второй, не дожидаясь, когда за это возьмется армия, что уже говорит о непростительном своеволии. Но если бы только это, а то ведь... Революция в лесу, вот что трезво думал Суттинин. По всей стране идет шатание, программы новых партий еще только выявляются. Достаточно одной искры, чтобы... «Не растягиваться!» — повторил он команду, боясь высказать то, что таилось за этим «чтобы», и даже подсчитал ногу. «Юкс, какс, колме!» Потом, отвинтив горлышко фляги и перехватив завистливые взгляды капралов, Суттинин отхлебнул водки. Лес начинал редеть, быстро темнело. Кругом не было видно ни одного огонька, и от этого звезды, трепетно разгоравшиеся в ночи, казались еще выпуклее, еще ярче. Приближалась полоса, за которой могли встретиться немецкие гарнизоны. Скоро дорога вышла на развилок, где высился столб, фанерные стрелки которого показывали направо деревня Куусиньеми, влево Коккусалми. Здесь же на развилке стояла телега с высоко задранными оглоблями. Лошади не было, а на замшелом камне сидел старый сгорбленный финн-крестьянин, которого трудно было даже отличить от камня. «Чего ты сидишь здесь, старик?» — спросил Суттинин. «Жду свою лошадь». «А где она у тебя?» «Там». И старик махнул рукой в сторону Куусиньеми. «Так что же ты ждешь?» «Лошадь». Суттинин нетерпеливо топнул ногой, обутый в брезентовый сапог. «А почему она у тебя там?» — он тоже махнул рукой вправо. «А твоя телега здесь?» «Лошадь отобрали немцы». «Значит, они стоят в Куусиньеме?» «Да». «Так иди за ней в Куусиньеме». «Зачем?» — ответил Финн. «Я жду лошадь из Коккосалми», и он опять махнул рукой влево. Суттинину захотелось ударить старика, но ударить его — это все равно, что ударить камень. «Я жду лошадь из Коккосалми», — слегка усмехнулся крестьянин, очевидно поняв состояние офицера. «Там стоят наши лесорубы. Они обещали забрать лошадь у немцев. Внук приведет ее сюда, и я поеду дальше». «Так значит, лесорубы в Коккосалми?» — спросил Суттинин. «Да, но скоро уйдут». Лейтенант снова приложил к губам флягу. Вытерев подбородок рукавом шинели и морщась, он задумался. «Надо идти, но куда?» Думал он недолго, и через несколько минут рота Лахтарей уже шагала не в Куусиньеме, где находились немцы, а в Коккосалми, где стояли лесорубы. Коккосалми — небольшая деревушка, окна которой светились прямо в озеро, заплывшее ледяным салом. Мысок, на котором в беспорядке раскинулись убогие избы, с трех сторон окружен водою. Узкий, заросший кустами перешеек, как мост, соединяет селение с берегом. Суттинин сразу оставил здесь засаду, чтобы ни один ляськи-капенец не мог уйти из деревни. Возле крайней избы стояла низкая крестьянская подвода. Какая-то рослая девка-батрачка в паневе и лаптях на босу ногу грузила мешки. Выступив из тьмы, лейтенант зажал девке рот и сказал тихо. «В этой избе ляськи-капенцы есть? Тогда постучи в окно. Скажи, что тебе тяжело, пусть придут, помогут. Да смотри, не сболтни лишнего!» Он отпустил ей рот и помахал перед ней плеткой. Девка робко стучала в ставни. «Без шума, одними пука», — предупредил Суттинин своих лахтарей. Хлопнула дверь. Раздался сочный веселый голос. «Ну что, Лемпи, одной не справи!» И тут же свалился под ударом ножа. Второй лесоруб с криком «немцы» рванулся обратно. Но его схватили за ноги и поволокли по земле, мозжа голову прикладами. Третий успел выпрыгнуть в окно с другой стороны крыльца и тоже был зарезан лахтарями, сидевшими в кустах. С другого конца деревни громыхнул выстрел. Вслед за ним загундосил колокол церкви. Собаки, надрываясь от лая, хрипели и выли, стараясь порвать цепи. В хлевах кричал напуганный скот, билась в клетях разбуженная домашняя птица. На улицу, залитую светом луны, выскакивали всполошенные лесорубы, хватая оружие, чтобы отразить нападение немцев, как им казалось. Но увидев солдат регулярной армии, с которыми еще вчера они сидели в окопах, ляски-калпинцы в замешательстве остановились. «Не смей!» — крикнул один из них, выступая вперед. «Мы ваши братья! Мы не сделали ничего плохого! Нам надо объединиться, вместе будем гнать немцев и Суоми!» «Пли!» — ответил Суттинин, положив маузер на сгиб локтя. «Не разговаривать с бунтовщиками! Стрелять!» И, сатанея от бешенства, повторил несколько раз, давя при каждом слове на спусковую собачку маузера. «Стрелять! Стрелять! Стрелять!» Тогда лесорубы молча двинулись на лахтарей, плотной, жарко дышащей стеной, и от звона топоров по каскам покатилось над озером звонкое эхо. Лязг затворов, выбрасывающих пустые гильзы, приглушенные выкрики убиваемых, резкие толчки выстрелов, направленных прямо в живот, треск ломающихся штыков — все перепуталось и перемешалось. Среди лязги капинцев выделялась могучая фигура капрала. В разорванном мундире, босой, с лицом залитым кровью, он метался в ночи, как свирепый вепрь, и там, где пролетал он, крича «Круши!», там оставалась за ним широкая просека, словно не людей рубил он, а кустарник. Увидев лейтенанта, капрал бросил в него издали свой нож, и паука, пролетев в воздухе, вонзился в плечо офицера, пробив толстое сукно шинели. Суттинин вырвал из плеча острое лезвие и, зажимая пальцем бьющую из раны кровь, крикнул «Этого живьем!» «Сила солому ломит» — эта пословица есть и у финского народа, и ляськи-каппинцы, ряды которых редели на глазах, откатывались под натиском лахтарей к озеру. Некоторые уже вошли по колено в ледяное стылое сало и продолжали рубиться, падая и захлебываясь водою. Последняя горстка людей, окружив капрала, отбивалась изо всех сил, пока на них не навалились со всех сторон, на одного 10 и не связали по рукам и ногам. «Ведите их к школе», — сказал Сутинин, и, шатаясь от внезапной слабости, пошел, не оборачиваясь. В школе он занял комнату учительницы, вмиг разрушив создаваемый годами уют старой девы. Широкая скатерть была разрезана на полосы. Лейтенант лежал, ерзая от боли сапогами по простыням, а ротный фельдшер, равнодушный парень с тупым веснушчатым лицом, делал ему перевязку. На этот раз Сутинин допил содержимое фляги до дна и закусил горстью кислой клюквы, приготовленной учительницей к чаю. Крепкая водка, пахнущая метилом, ударила в голову как-то сразу, покорила боль в плече, и повеселевший офицер встал. «Где эти?» На школьном дворе, окруженные со всех сторон лахтарями, стояли эти. Израненные лесорубы подпирали плечами друг друга, и когда на крыльце появился Сутинин, они вскинули головы. Лейтенант подошел к Ляське Капинцу, стоявшему с краю. «Ну?» Лесоруб качнулся назад всем телом, словно для удара. «Сволочь!» — крикнул он. «Разве для этого Энкель подписал в Москве договор? Вспомни! Или для тебя нет законов?» Сутинин размахнулся, хряснул лесоруба в висок рукоятью маузера. «Вот тебе второй пункт!» Лесоруб не упал только потому, что плечи его соседей могуче сдвинулись, оставив его стоящим. Сутинин подошел к другому лесорубу, поднял руку для нового удара и опустил маузер. Перед ним стоял его бывший капрал Теппа Орикайнен. «Ты? Это ты, сатана Перкеля?» «Да, я», — ответил капрал. Сутинин пошатнулся и закричал, яростно выдавая свой страх. «Замолчи! Уведите их, расстреляйте! Его, в первую очередь, его, вот этого рыжего!» Три залпа рванули ночную тишину за околицей. Сутинин доедал в комнате учительницы мороженую клюкву. «Ха-ха!» — облегченно засмеялся он. Пошел капрал на тот свет, завилял хвостиком. «Эй, Вяйни!» — позвал он дичака. «Твой господин хочет спать!» Да, теперь он может заснуть. Сутинин следил за руками солдата, взбивавшего плоский старушечий матрас, и думал. «Наверное, отец наберет вернувшихся из плена. А завтра пошлю гонца в Куусиньеме. У нас еще не кончены счеты с русскими. Плевать я хотел на пункт второй мирного договора. Если двурушничает сам генштаб, то что же остается делать мне, солдату?» «О, я знаю, что мне делать», — сказал он. «Проклятым рюссам еще придется схватиться с нами». «Спать, спать», — повторил он и свалился в постель, не раздеваясь, предоставив денщику стянуть с его ног узкие сапоги. Когда солдат ушел, стало тихо. Было слышно даже, как шумят на ветру кусты за окном, плещется вода в озере. «Спать, спать», — пробормотал лейтенант, но сон не приходил. Снова начинало болеть плечо. В холодных сенях за дверью ворочалась на охапке сена старуха-учительница. Неожиданно она глухо вскрикнула, и вслед за этим кто-то стал царапаться в дверь. Сутинин, онемев от страха, боялся пошевелиться. Пот выступил у него на лбу, холодя кожу, когда он увидел, что дверь, тихо скрипнув, начинает открываться. Но того, кто ее открывал, не было видно. Сутинин протянул руку к маузеру и поднял голову. На пороге лежал человек. «Кто здесь?» — хотел крикнуть Щуцкоровец, но вместо крика с его трясущихся губ сорвался лишь слабый шепот. «Это я», — ответили также шепотом, и послышалось тяжелое дыхание. «Кто ты?» «Это я, капрал Теппа Орикайнен». «Ты?» Сутинин рывком сел на постели, прижался затылком к стене. «Так значит, ты жив? Тебя не могли расстрелять?» «Нет, Сутинин. В меня стреляли три раза, но я не могу. Я не могу умереть. И я не умру». Голова капрала упала на пол. Медленно, с громадным усилием, он поднял ее и сказал: «Я не могу умереть, пока не... И вот я приполз, Сутинин, чтобы сказать тебе. Я приполз сказать, ты собака, Сутинин. И таких собак, как ты, много в моей Суоме. Но запомни, Сутинин, придет час, и в моей Суоме, да, в моей, не станет таких собак». Голова капрала снова глухо стукнулась об пол. Лейтенант вспомнил о пистолете, который держал в ладони, и спрыгнул с постели. Но, приставив дуло маузера к широкому затылку предводителя Ляски Каппина, он понял, что стрелять уже не надо. Капрал Теппо Арикайнен был мертв.